Глава 7. Как я практически стал китайцем. Китайский язык всегда символизировал собой верх сложного и непонятного. Фраза для меня – это китайская грамота. Сами знаете, что означает. Так что я, конечно же, не мог пройти мимо такой заманчивой головоломки. Я всегда утверждал, то, что выдумал один человек, в принципе, может понять другой. Кроме того, мне доставляет немалое удовольствие наблюдать, как нечто неизвестное ранее, чужое и, казалось бы, непостижимое, постепенно становится родным и привычным. Сначала это случилось с буквами иврита. Теперь это происходит с китайскими иероглифами. К китайскому языку меня привлекали прежде всего именно иероглифы, знаки, каждый из которых обозначает отдельную лексическую единицу, морфему, слово. Иероглифическое письмо является одним из древнейших видов письма, непосредственным развитием пиктографического рисуночного письма. Наиболее известны иероглифические системы Египта, Шумера, Майя. Иероглифическое письмо в современном мире используется в Китае. Системы, разработанные на основе китайской иероглифики, продолжают сохранять свое значение в Японии и Корее, наряду с существованием в этих странах фонетического письма. Отличительными особенностями иероглифического письма является большое количество знаков. Соотнесение их со смысловой, а не звуковой, составляющей слова. Трудность передачи морфологических форм слова. Именно с этими особенностями и было связано снижение роли иероглифического и появление фонетического, слогового и алфавитного письма в процессе эволюции мировой письменности. Несмотря на снижение роли иероглифики как системы записи в мире в целом, для китайского языка преимущество иероглифической письменности – независимости записи от звучания. Связь знака со смыслом, компактность, оказались более значимыми, чем недостатки. С чем это связано? Существование в Китае с древности до наших дней большого количества диалектов с различной фонетикой, но практически идентичной грамматикой и лексикой обусловили необходимость существования независимой от произношения системы письма. Сегодня значение этого фактора постепенно снижается вследствие проводимой китайским правительством политики внедрения общего языка – путунхуа, единого произношения по всей стране. Однако диалекты продолжают сохранять свое значение. И в ближайшем будущем их значения, по-видимому, будут оставаться довольно большим. Например, и мандарин, используемый официальным Пекином, и кантонис, охватывающий южные провинции Китая, Гонконг и Тайвань, имеют одинаковую грамматическую основу, но звучат по-разному. Мандарин использует так называемую упрощенную форму письма, а кантонис – традиционную, но различия в написании иероглифов в большинстве случаев не препятствуют чтению. Не менее важен и факт существования в китайском языке большого числа омофонов – слов, звучащих одинаково. При звуковом письме отличать их было бы довольно сложно, а при иероглифическом проблемы снимаются использованием различных знаков. Особенность изолирующего грамматического строя китайского языка, при котором слово не изменяется по формам, снижает значение такого важного для большинства других языков фактора, как невозможность передачи средствами иероглифики морфологических изменений слова. Таким образом, иероглифы остаются основным средством записи в Китае, и, по-видимому, на нашем веку перехода Китая на звуковое письмо не произойдет, несмотря на то, что уже разработан так называемый пининь. Латинские буквы с акцентами отдаленно отражают звучание. И если привыкнуть к тому, какое сочетание буквы какому звуку соответствует, вполне можно им пользоваться, особенно в наш компьютерный век, если нет возможности переписываться, используя иероглифы. Однако наличие 4 тонов произношения одних и тех же звуков вызывает значительную сложность в постижении языка Поднебесной. С этим связана сложность изучения китайского языка для западных студентов. Принципиальное отличие системы письма – большое количество знаков, отсутствие привычной прямой связи между звучанием и записью слова. Наконец, просто непривычность символов поначалу являются большой проблемой в обучении. Для большинства западных людей иероглифы не столько инструмент письма, сколько таинственные символы, знаки, выражающие нечто большее, нежели просто словарное значение. Объяснять это просто экзотичностью иероглифов и всеобщим невежеством было бы неверно. Иероглифы, используемые в китайском письме, как правило, имеют большое количество значений, объединяющие в одно целое зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные и ментальные признаки, явления реальной жизни и восприятия человека. Как в китайской музыке отдельный звук, а не мелодия, как в западной музыкальной культуре, имел важнейшее значение, воплощая микро, а заодно и макрокосм. Так и в китайском слове зачастую объединяются напластывания различных смыслов и уровней восприятия. По большому счету, иероглиф есть символ, множество его интуитивно связанных значений сливаются. А разобрать, где буквальное, а где переносное значение, уже невозможно. Кроме того, иероглиф не выражает грамматических особенностей слова, а лишь его значение, что также существенно влияет на его восприятие, на некого высшего проявления письменности, где слова очищены от своей функциональности, а знаки выражают в себе лишь категории метаидей. В последнее время становится модной иероглифическая каллиграфия, искусство письма. Я приобрел себе кисточки и специальные чернила, и даже рисовую бумагу. Выводить иероглифы – это исключительно утонченное удовольствие. Важен порядок черточек и сила нажима. Это занятие вводит в некое состояние медитации и оторванности от земной оболочки. Каллиграфия – традиционный китайский вид искусства. Важность образной составляющей иероглифов, видимо, стала причиной появления каллиграфии как вида искусства и ее связи с живописью. Все сказанное выше о символике иероглифов в полной мере воплощается в каллиграфии. Ее притягательность в ощущении связи образа и знака, языка и действительности. Секрет этого искусства в гармонии между духовным состоянием человека и механическим движением его кисти. Каллиграфия, как и китайская живопись, оперирует ограниченным числом образов. Ее суть не в том, чтобы открыть новое, а в том, чтобы прочитать, переписать старое. Каллиграфия – это еще искусство концентрации. Недаром она играла важную роль во многих практиках духовного самосовершенствования. Я же открыл для себя и вовсе завораживающее занятие, связанное с китайским языком. Я стал писать стихи по-китайски. Как такое возможно, чтобы человек, далекий от китайского, вдруг стал писать стихи на этом языке? Дело в том, что в китайском нет изменения слов, и поэтому правила грамматики весьма просты. По сути, написание китайского стиха напоминает игру в кубики. Кроме того, лаконичность китайской традиции позволяет использовать небольшое число слов для выражения короткой, но желательно глубокой мысли. Разумеется, мои творения я подвергаю редактуре со стороны моего уже нового учителя. Ху Ю, старый учитель, уехал в Китай. Я нашел себе нового по имени Ебайо Фэнг. Уверяю вас, что имена не вымышленные, и вовсе я не хочу, их упоминая, поиздеваться над вами или над китайским языком. Ебайо Фэнг обычно строго просматривает мои творения, переставляет некоторые иероглифы, добавляет новые. Однако, к нашему взаимному удивлению, в двух стихотворениях Ебайо ничего не исправил. Это говорит только о том, что китайский действительно обладает определенным преимуществом перед европейскими языками. Если такой конченый и отнюдь не самый смышленый иностранец, как я, может написать несколько строк, не нуждающихся в исправлении. Использовать я стал традиционные иероглифы, чтобы больше походить на китайских классиков. Однако для носителей мандарина от этих знаков слегка несет контрреволюцией, поскольку ими пользуются в Гонконге и на Тайване. Конечно, оставаться под своим некитайским именем в китайской литературе не принято. И посему мне было дано имя, весьма отдаленно созвучное с фамилией Кригер. Итак, знакомьтесь. Якай Лиге, что в моем вольном переводе означает «успешно поднимающийся на защиту правил». Что же поведал народу поднебесный новый китайский поэт Кай Лиге? Да все то же. У меня одна шарманка на всех языках. Реальность – иллюзия. Весь мир – иллюзия. Ты имеешь свободу выбора. Хорошая иллюзия – хороший выбор. Не жди счастливого шанса. Создавай себе его сам. Но только подумай, нужен ли тебе он? Так мало вещей в жизни действительно стоит делать. Не становись рабом единственной идеи. Такая идея имеет сильную гравитацию. Имей много идей, но только не слишком много. Многие звезды красивы, но дают слишком мало света. Или еще. Далее я подключил к процессу творчества всю семью. Я собирал умные мысли моих домочадцев и переводил их на китайский, в виде стилизованных под традиционные китайские строчки вирши. Маскин выдал следующее. «Гнев, как лесной пожар. Душа сгорает, как лес». Повторяется и в слове «гнев», и в слове «пожар». Так что получилось особенно интересно. Кстати, посмотрите, как пишется лес. Вы все еще будете утверждать, что китайский сложен для изучения? Сынишка Шушутка выдал. Жизнь коротка. Не совершай идиотских поступков, чтобы не делать ее еще короче. Оно звучит так. Женьшень и означает жизнь, или точнее человеческая жизнь. Помните настойку на корне женьшеня? Как в этой жизни все взаимосвязано. Кстати, со словом «идиотский» вышел конфуз. Мой компьютер не желал писать этот иероглиф. И моему учителю пришлось нарисовать его от руки, в компьютере в рисовалке. Сначала он нарисовал его иначе, а потом спохватился что-то. Что он нарисовал, значит шелковичный червь. И ему пришлось этот иероглиф перерисовывать. Вот что у него вышло в окончательном варианте. Дочурка-кошатка, разумеется, отметилась своим философским стихотворением. «Жизнь как одежда. Она всегда оказывается дороже, чем рассчитываешь. Одежда редко идеальна в пору, поэтому нужно идти на компромиссы. Произношение этих стихов я намеренно здесь не привожу. Ваше непривычное ухо, боюсь, будет разочаровано. Более того, писать произношение русскими буквами бессмысленно, ибо невозможно обозначить тона, а пользоваться пиньяном тоже неэффективно, ибо произношение латинских букв там вовсе не соответствует нашему интуитивному желанию. Если желаете посмотреть еще пару десятков образчиков такой поэзии, посетите китайскую страничку нашей семьи в интернете. www.kriegerland.com chineshtm. С китайским языком в мою тысячу жизней пришло счастье понимания знака. Знакомый иероглиф стал добрым другом, и я запоминаю его как приятное лицо. Теперь я уже не раздражаюсь, глядя на этикетки, сделанные в Китае, которые прикреплены практически ко всем окружающим нас предметам. Теперь я радуюсь за эту нацию и считаю себя в какой-то мере частью этой удивительной культуры.